797 год. Вследствие болезни Карл провел в Ахене зиму и весну, здесь же праздновал Пасху 23 апреля, а затем остался на лето. Правитель Барселоны передал свой город франкам, а Людовик Аквитанский безуспешно осаждал Уэску. Пипин Италийский подверг опустошению земли хорватов. Часть аваров, спровоцированная Тудуном, подняла восстание. Оно было быстро подавлено Эриком Фриульским, а Тудун убит. В конце лета, начале осени, Карл провел грандиозную экспедицию в Саксонию по суше и по воде. Опустошая все на своем пути, он подошел к Нордальбингии. Со всех концов страны к нему сбежались саксы и фризы, дав большое число заложников. В ходе экспедиции Карл расселил в Саксонии франков, а многих саксов увел с собой во Францию. Осенью в Ахенском дворце Карл принимал различные посольства от Абдаллаха, дяди халифа Кордовы, до Феоктиста, патриция Сицилии. Прибыли также епископы, аббаты и графы из разных концов страны. 28 октября король огласил новый саксонский капитулярий, который упорядочивал положение в Саксонии и значительно смягчал капитулярий 782 года. В свою очередь Карл отправил посольство к халифу Багдада Харуну ар-Рашиду с целью получить слона. В середине ноября Карл снова отправился в Саксонию, взяв с собой весь двор. Он решил зазимовать в Саксонии, как это было в 784-85 годах. Расположившись на Везере, король приказал построить бараки для солдат и назвал место стоянки Берштель. Вместе с Людовиком сюда опять пришел Абдаллах. Здесь же Карл принимал послов от аваров, от короля Галисии Алонса II и других. Всю зиму, включая Рождество, пробыл Карл в Герштале, занимаясь упорядочением саксонских дел. 798 год. В то время как, находясь в Герштале, Карл праздновал Пасху 8 апреля, восстали саксы Нордальбингии. Они схватили королевских уполномоченных, многих убили, остальных сохранили для выкупа. Саксы истребили также франкское посольство, возвращавшееся из Дании. В том же апреле епископство Зальцбургское было превращено в архиепископство, и Арн получил под свое начало всех епископов юго-восточных окраин, но не замедлил отправить миссию в Каринтию для обращения южных славян. Между тем Карл, извещенный о восстании саксов Нордальбингов, пришел в ярость. Он перенес свой лагерь из Герштеля в Минден, здесь имел военный совет, затем подверг полному опустошению земли между Везером и Эльбой и взял множество заложников. Одновременно союзники Карла Абодриты, возглавляемые князем Драшко и королевским легатом Эбурисом, разбили Нордальбингов у Свентаны, причем было убито до 4000 саксов. Карл щедро наградил Драшко и направился в Ахен, ведя за собою 1600 знатных саксов-заложников. Осенью в Ахене Карл принял посольство императрицы Ирины, которая в прошлом году, 15 июня, свергла своего сына. В состав посольства входили видные функционеры Византии. Целью оно имело установление добрососедских отношений между двумя державами. Карл хорошо принял послов и отправил вместе с ними брата патриарха, захваченного во время военных действий прошлого года. Король Галисии и Астурии Алонсо II снова прислал посольство с 7 пленными сарацинами и другими дарами. Между тем, Балиарские острова подверглись нападению арабских пиратов, были опустошены и ограблены. Карл провел зиму в Ахене, здесь же праздновал Рождество 25 декабря. 799 год. Пасху король встретил в Ахене 31 марта. Здесь же весной состоялся диспут между Алкуином и Феликсом Ургельским по вопросу адоптианства, осужденного в Риме 25 апреля. В тот же день папа Лев III подвергся нападению, спровоцированному высшей церковной знатью. Избитый и искалеченный, он бежал под опеку легатов Карла, затем был доставлен во франкское государство. Тем временем, в начале лета, король вместе с сыновьями отправился в очередной поход в Саксонию. Собрав армию на Рейне у Липпегама, он пошел к Падерборну и стал там лагерем, отправив Карла Юнного вглубь страны. Проведя в Барденгау переговоры с вильцами и ободритами и взяв заложниками нескольких нордальбингов, Карл Юнный вернулся в Падерборн. Сюда же был доставлен Лев III, которому король оказал торжественный прием. Вскоре прибыли письма врагов папы, обвинявшие его во множестве преступлений. Карл дал Льву III надежный эскорт и отправил его в Рим, куда папа прибыл 29 ноября.